Чэндэ. Все храмы сразу. Строительство императорского летнего курорта началось по указанию императора Канси в 1703 году. А через 8 лет здесь уже стояли 36 дворцов, храмов, монастырей и пагод. Лучшее время для Чэндэ – период правления внука Канси, императора Цянлуна, когда были построены еще 36 дворцов и других зданий. В сентябре 1793 года здесь произошло примечательное событие. Прибыло первое британское посольство во главе с лордом Маккартни с предложением установить дипломатические отношения и начать взаимовыгодную, как казалось британцам, торговлю. Император Цяньлун от предложения отказался, объяснив это тем, что в его стране есть все, и ей не нужна торговля с другими странами. В Чэндэ умерли императоры Цзяцин в 1820 году и Сяньфэн в 1860 году, после чего двор стал относиться к курорту как к несчастливому месту, и он постепенно пришел в упадок. После масштабной реконструкции 1980-1994 годов и включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО, императорские летние курорты, храмовые комплексы, многие из которых представляют собой точные или масштабные копии знаменитых дворцов и святилищ, превратили город в один из центров паломничества туристов. То, что в русской традиции называется императорский летний курорт, дословно переводится с китайского как «горное селение для защиты от жары». Императорский двор на все лето уезжал в Чэндэ, где температура воздуха на несколько градусов ниже, не так влажно и душно, как в столице. Этот курорт выглядит как оживший пейзаж классической китайской картины. На территории, разделенной на дворцовую и парковую зоны, сохранилось 20 комплексов. Это более 100 отдельных залов, павильонов, студий, пагод и террас. И у каждого есть свое поэтическое название. В южной части комплекса, возле озера, цинские императоры жили, работали и устраивали праздничные банкеты. Здесь три главных здания – дворец у входа, дворец сосны и журавля, восточный дворец и их пристройки. Путь к дворцу у входа проходит через ворота красоты и справедливости и полуденные ворота, над которыми висит табличка, где золотыми иероглифами почерком императора Канси написано «Горное селение для защиты от жары». Во внутреннем дворе, вымощенном серым кирпичом, сохранилось много старых сосен. Главный зал этого дворца называется «Зал бережливости и безмятежности». Он построен из дерева наньму, от которого исходит тонкий аромат, отпугивающий комаров. В этом зале с резными потолком и перегородками императоры принимали министров двора. В зале «Четырех знаю» император отдыхал от церемоний. Входить сюда могли только самые важные сановники. Формула «четыре знаю» символически описывала поведение честного чиновника. Звучала она так. «Знает небо, знают боги, знаю я, знаешь ты». Императорская опочивальня называется «зал прохладных туманов и небольшой волны». В 1860 году в ней умер император Сяньфэн. Последнее здание дворца у входа – зал панорамы облачных гор, из которого можно подняться на декоративную каменную горку и полюбоваться панорамой озер и гор. Дворец сосны и журавля по структуре напоминает дворец у входа и состоит из 6 зданий, соединенных извилистым коридором. Этот комплекс был резиденцией вдовствующих императриц. Император Цяньлун назвал главное его сооружение залом воспоминания о доброте. В этом зале дедушка Цянлуна, император Канси, учил внука доброму и справедливому правлению. Впоследствии император Цянлун работал с документами и принимал чиновников именно в этом месте, овеянном добрыми воспоминаниями. Восточный дворец, также состоявший из 6 зданий, очень сильно пострадал от пожара. Значительную площадь императорского курорта занимает озеро с небольшими островками, соединенными дамбами и мостиками. Оно очень напоминает типичный южно-китайский пейзаж, который так любил император Цянлун. Вспомните улицы Суджоу в Летнем дворце. В восточной его части находится островок Золотая горка с башнями и павильонами, соединенными извилистым коридором. На восьмигранную башню можно подняться. В центре озера находится зал «Река», залитая лунным светом. Здесь императоры Канси и Цянлун изучали труды Конфуция. Ближе к северному берегу стоит дом туманов и дождя. Император Цянлун любил в нем читать и любоваться на то, как вечерний туман медленно заволакивает холмы и деревья. К северу от озера раскинулся обширный парк, оформленный в монгольском стиле и напоминающий лесостепи внутренней Монголии, родной для маньчжуров. В нем живут олени и зайцы. В саду 10 000 деревьев император Цянлун принимал Панчен-ламу, принцессу Монголии и британского посла. Немного к северо-востоку стоит храм Вечного Благословения, семейный храм императоров династии Цин, на территории которого находится пагода с позолоченным верхом. Западнее расположен зал разглашения знаний, это императорское книгохранилище. За стенами курорта расположены 8 внешних храмов 1713-1780. Изначально их было 12, но до наших дней сохранились только 5. Но в их общем названии по-прежнему есть цифра 8. И это не потому, что она такая благоприятная с китайской точки зрения, а потому что ими управляли 8 различных департаментов. Императоры маньчжурской династии Цин управляли многонациональной страной по принципу «правь, исходя из их обычаев». Поэтому внешние храмы построили в соответствии с национальными традициями монголов, тибетцев и других национальностей Поднебесной. Если вы не планируете посещение отдаленных уголков страны, то вам здесь будет особенно интересно. Храм Вселенской Безмятежности построен по воле императора Цяньлуна в русле политики «контроль через умиротворение», проводимой императором Канси, и в память о подавлении восстания в Синьцзяне. Передняя часть храмового комплекса соответствует планировке буддийских монастырей, как их привыкли строить ханьцы. Дальняя часть построена уже на основе буддийской концепции мира и по образу священного места тибетского ламаизма – монастыря Самие. В зале Махаяна установлена деревянная с позолотой статуя Гуань-инь. Для ее изготовления использовали несколько пород дерева – сосну, кипарис, вяз, пихту и липу. Тысячерукая и тысячеглазая богиня возвышается на 23,5 метра и весит около 110 тонн. Это одна из самых больших в Китае статуй подобного рода, занесена в Книгу рекордов Гиннесса. На голове женского проявления Будды Авалокитешвары стоит другая статуя. Так традиционно изображали учителя Будду Амитабху. Зал Великого Судна символически обозначает центр мироздания, гору Шумеру, индийское Меру. Вокруг него стоят небольшие павильоны, 4 великих континента, и террасы, 8 малых континентов. Так возникает трехмерная мандала, изображающая модель буддийской вселенной. Храм Путадзуншен считается бесспорным шедевром, его еще называют «малой потолой». Если у вас будет время или силы только на один храм в Чэнде, это должен быть именно Путадзуншен. Его прообразом был дворец Далай-ламы в Лхасе, Тибет, а построили храм в честь 60-летия императора Цяньлуна и 80-летия его матери. В комплексе 50 залов, в том числе специальные залы для чтения буддийских текстов, жилые помещения для монахов, террасы, пагоды, церемониальные арки, покрытые обливной керамической плиткой. С вершины открывается потрясающий вид. Храм счастья и долголетия построен по образу и подобию монастыря в Шигатсе, Тибет. На празднование 70-летия императора Цяньлуна в 1781 году был приглашен 6-й Панчен-лама, и храм построили в его честь. Планировка традиционна для тибетских дворцов, но с добавлением некоторых древних ханьских элементов, что делает сооружение с величественными залами, позолоченными крышами, золотыми драконами, красной внешней стеной, деревянными украшениями и декоративными каменными горками уникальным. Как понятно из названия, Построенный в 1760 году храм умиротворения отдаленных территорий тоже не ханьский, он копирует храм Или в Сяньцзяне. Годом ранее более 6 тысяч представителей клана Дашидава переселились из Синьцзяна в Чэндэ, и император Цяньлун приказал построить храм в традиционном для них стиле. Его крыша покрыта черной глазурованной плиткой, а в соответствии с буддийской концепцией черный цвет нирваны, сильного ветра и воды. Вспомните черную крышу императорской библиотеки в запретном городе. Но черная крыша храм не спасла. Он погиб во время пожара. Сохранился только главный зал. Еще одно название храма всеобщего счастья – «Круглый павильон». В год, когда его построили, представители монголов и других народов, живших на северо-западе, прибыли засвидетельствовать почтение и выразить верноподданнические чувства императору Цяньлуну. Первоначально на стене окружающий комплекс, на пьедесталах в форме цветка лотоса, стояли 8 разноцветных пагод, но сейчас сохранилась только одна. Зал восходящего солнца знаменит конической крышей, кессонным потолком и уникальной деревянной мандалой, единственной в Китае за границами Тибета.